Вот под такое дело и ищешь себе занятия. Рубить, али тесать, али что по дому ладить. Топор, али жбан соорудить, может, ведро выдолбить. Раз так вот дюжину тесовин для крыши обстругал. Право, вот не дать соврать дюжину. Ну, не дюжину, так три штуки. Все равно много, и петь охота, громко. То скука плаксивая нападет. Это больше к вечеру, особо по осени. А уж зимой-то едва ли не каждый день. Но и летом бывает. Вот в вечерок...